Потом он взглянул на Митц. «Митц, сестренка, что это на тебе за дурацкий ошейник? Откуда он? Ты в нем похож на собаку». «Спасибо, Акам-то очень любезен. Всегда скажешь что-нибудь приятное. Ой, я тут такое пережила. Приключение не хуже твоего, только у меня все вышло по-другому. Представляешь, меня тоже поймал человек. И на машине отвез меня к себе домой. Там я подружилась с необыкновенной собакой Сен-Бернаром по имени Бетси. Еще я познакомилась с выдрой Стигандом. Чудак, но тоже добрый. Он меня успокоил, объяснил, что мне нечего бояться человека, который меня поймал. А потом на меня надели ошейник. И теперь, куда бы я ни пошла, этот человек может меня выследить». «И ты говоришь об этом так спокойно?» У Кама от изумления глаза на лоб полезли. «А с чего мне поднимать вой? Этот человек никогда не причинит мне зла, наоборот. Знаешь, когда пес-убийца мчится с тобой по пятам, вовсе не так плохо, если Бетси с хозяином тебя выследят и придут на помощь. Один раз уже он спас меня». «Да, Сейбр, я краем уха слышал какие-то жуткие разговоры, когда проходил через живопырку. И по совести говоря, прибавил ходу. Хватит с этого мерзавца моего хвоста. Совать голову ему в пасть я не намерен. Неужели он теперь будет всегда нагонять страх на весь город?» «Я уверен, его скоро поймают», — ответил Камио. «Чтобы не сдохнуть с голоду, этому псу придется рыться в мусорных бачках, а ведь он не лиса, он не способен ничего сделать украдкой, обязательно расшумится на всю улицу. У него привычка орать, чтобы в окнах стекла дрожали. Да и видно этого верзилу издалека. Не сомневаюсь, ему недолго осталось разгуливать на свободе». «Надеюсь», — заметил Акам, — «а то я буду за вас переживать. Мне ведь скоро надо возвращаться назад, Косоло. Доберусь до железной дороги, а потом вдоль нее почти до самой норы. Вы обязательно должны навестить меня, все трое». Родители и Митц закивали головами, хотя все прекрасно знали, что этого никогда не случится. Не в лисьих обычаях во имя родительских чувств оставлять свои владения и пускаться в рискованное путешествие. А Кам теперь отрезанный ломоть. Он взрослый лис, у него своя жизнь, и вскоре ему придется заботиться о собственных детенышах. Все четверо еще долго беседовали, обмениваясь новостями, как вдруг на свалке поднялся переполох. Сразу несколько человек зашли с лаем, люди явно были чем-то недовольны или встревожены, а потом до лисьих ушей донесся шум погони, тяжелое дыхание крупного зверя и топот бегущих ног, и снова целый залп человеческого лая. Оха первая уловила запах врага. «Сейбр!» — прошептала она. «Он здесь, на свалке!» Молодые лисы инстинктивно забились в дальний угол машины и затихли. Камио ощерился и оскалил зубы. Вскоре они уловили другой пугающий звук. Громадный пес продирался сквозь узкий проход к их жилищу. У самого края свалки коридор был несколько шире, но в центре резко сужался. Груды хлама обступали нору машину почти вплотную. «Чую, вы здесь!» — оглушительно ревел Сейбр. «Одна лиса, две, три, четыре! Вот это удача! Я чую вас всех! Наконец я доберусь до вас! Наконец!» При звуках этого леденящего голоса Оха мучительно сжалась, и в животе возникла сосущая пустота. Она так устала, устала вечно спасаться от этого проклятого пса, который, как видно, никогда не оставит в покое ее и ее родных. Конечно, лисица боялась, но ненависть к чудовищному зверю, неотступно преследующему Оха и ее семью, заглушала страх. Если бы только она могла помериться с Сейбром силой. О, она бы без колебаний рискнула жизнью, будь у нее хоть малейшая надежда расправиться с врагом.